Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 7 июля, четверг, 12:07. На работу птицей приехал в сопровождении двух замечательных девушек. Темноволосый и черноглазый Фериза, стройный до того, что казалось хрупкой фарфоровой куклой, и улыбчивой белокурой Светланы, ямочки на щеках которой могли бы свести с ума даже Казанову. Со стороны казалось, что жизнелюбивый конец обзавелся новыми подругами, но опытным жителям тайного города достаточно было одного взгляда на спутницу управляющего, чтобы понять, что веселая блондинка – опытный боевой маг высокого уровня, а тоненькая брюнетка – черная Мариана, оборотень, способный предстать перед противником в образе 300-фунтового монстра, обладающего полным иммунитетом к магии. Красотки служили в армии Зеленого дома, а в свободное время подрабатывали телохранительницами. Надо заметить, что стоили их услуги весьма недешево, но после ночного инцидента Птицы решил не скупиться и обратился к тем, кого считал лучшими. Мужчин, в силу определенных причин, конец больше не рассматривал. В кабинет Светлана вошла первой, внимательно оглядела помещение магическим взглядом, убедилась, что угрозы в виде спрятавшихся убийц или смертоносных заклинаний отсутствуют, и лишь после этого разрешила войти концу. Сама осталась на пороге и строгим голосом предупредила: «Мы будем снаружи». «Почему не здесь?» Немедленно среагировал Птицей. «Чтобы тебя не отвлекать». Зачем управляющий назвал эту комнату кабинетом, так и оставалось невыясненным, поскольку из деловых предметов красотка-телохранитель обнаружила только ноутбук. Зато присутствовал камин, перед которым в чудесном беспорядке были разбросаны шелковые подушки и шкуры экзотических животных, кушетка, диванчик, креслица, а в дальнем углу виднелась роскошная кровать с балдахином. Логово могло произвести впечатление на любое женское сердце, пропитав его романтикой в неперевариваемых количествах, но Светлана и Феризы не позволили усомниться в своих профессиональных качествах. Услышав предложение конца, Фериза улыбнулась, Светлана отвернулась, и девушки покинули кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Птицей проводил их плотоядным взглядом, хмыкнул, пробормотал. «Ну как тут не отвлечься?» И вскрикнул. Хотел вскрикнуть, но просочившийся через вентиляцию джин успел вернуть плоти крепость и взял конца за горло. В буквальном смысле слова. У голема оказались настолько длинные пальцы, что он с легкостью обхватил ими шею несчастного толстяка и крепко сдавил, полностью перекрыв доступ кислорода. Крик превратился в сдавленное бульканье, неуслышанное опытными красавицами. Птицей в ужасе вытаращился на страшного голема, а через секунду обвис, решив прикинуться мертвым. Но обмануть голема, а точнее его хозяина, не удалось. Сотканный из пламени джин подержал обвисшего конца в воздухе, показав, что может играть в эту игру вечно. А когда птица открыл глаза... Джин едва заметно улыбнулся, чуть ослабил захват, позволяя бедолаге отдышаться, и спросил. «Ты действительно хотел предложить ангажемент?» «Да», — прохрипел толстяк, поражаясь тому, что до сих пор не сгорел. Удивительный голем дышал жаром, заставляя конца жмуриться, но рука, которую он держал на весу пленника, была обыкновенной температуры тела. «Еще никто не делал шоу с настоящими джинами», продолжил толстяк, обрадованный тем, что страшная ведьма проявила к нему дружелюбный интерес. Именно дружелюбный. Конец ухитрился разглядеть на губах голема тень улыбки и понял, что девушка настроена, во всяком случае, не кровожадно. «Ты могла бы прославиться на весь тайный город». Ответ прозвучал через несколько секунд, и хотя бездушный голем продолжал разговор спокойным голосом, птица и догадался, что ухитрился поднять управляющей им девушке настроение. «Кажется, я понимаю, чем вы привлекаете женщин». Услышав это, конец привычно охамел и самоуверенно заявил. «Еще не знаешь». Перестал пучить глаза и прищурился, словно собираясь соблазнить голема. «Чего не знаю?» Растерялась девушка. «Ты не знаешь, чем мы привлекательны, что можем и что умеем». Птицей попытался высвободиться из захвата, но, несмотря на растерянность Дагни, пальцы джин не разжал. Не смутившись этим, конец бодро продолжил. «Мы обязательно должны встретиться, чтобы ты лично убедилась в моих словах. Обещаю, ничего более волнующего в твоей жизни не случится, и память о нашей встрече сохранится у тебя до следующего свидания, а потом сотрется, поскольку ты будешь очарована моими следующими фантазиями». «Пожалуй, нам следует отложить разговор». «Приезжай ближе к полуночи», — деловито велел окончательно осмелевший птицей. Осмелевший, несмотря на то, что его горло по-прежнему пребывало в захвате. «У меня как раз будет 2 свободных часа». «Сегодня не получится». «Тогда созвонимся». Он вытащил из кармана брюк смартфон и принялся вводить новый контакт. «Как тебя зовут?» Дагни запрокинула голову и расхохоталась. Джин остался равнодушен. «Боже, ну что за город?» «Не отвлекайся», — велел конец, которому не понравилась затянувшаяся пауза. «А если ты обиделась на то, что я выделил тебе мало времени, то поверь, для первого раза 2 часов более чем достаточно». «Для того, чтобы наша встреча состоялась, ты должен соблюсти несколько условий», — отсмеявшись, сказала Дагни. «Можно подумать, это мне нужно», — проворчал окончательно забывшийся конец. В следующую секунду Джин чуть сдавил кулак, и толстяк торопливо произнес: «Я слушаю». «Ты должен держать язык за зубами». «Это я умею». «Неужели?» «Я никому не скажу, что ты у меня была, хотя, с другой стороны, наша связь — это своего рода знак качества». «Кем нужно быть, чтобы захотеть его убить?» — неожиданно подумала Дагни. «Психопатом? Маньяком? Зверем?» В ее представлении тайный город населяли могущественные волшебники, хладнокровные, умеющие убивать воины, с которыми следует вести противостояние не на жизнь, а на смерть. Но конкретно этот толстяк, в нем не чувствовалось ни угрозы, ни подлости, ни опасности. Может, и впрямь приехать к нему? Но в следующий момент девушка сжала в кулак всю свою волю и только так сумела справиться со знаменитым обаянием концев. К тому же ей повезло. Дагни находилась в 2 милях от улыбающегося птицы. «Ты можешь думать о чем-то другом?» «О чем еще имеет смысл думать?» — искренне удивился конец. «О мире во всем мире». «Но это ты хватил». «Вот-вот», — он шмыгнул носом. «Телефон дашь?» «Держи язык за зубами, и, может быть, мы действительно встретимся», — неопределенно пообещала Дагни. «Ладно, поверю на слово», — вздохнул птица, возвращая смартфон в карман. «Поставь меня на пол». «И ты должен будешь молчать, даже когда к тебе придут навы», — закончила девушка. «Ко мне придут навы?» — вздрогнул конец. «Могут прийти». «Зачем?» «Останки голема нашли недалеко от ящерицы», — напомнила Дагни. «Темные могут поинтересоваться, не видел ли ты чего-нибудь подозрительного». «Я буду держать язык за зубами», — пообещал птица, и с опаской глядя на пламя джина и теряя последние остатки самоуверенности. «И придумай, как ты сможешь объяснить неожиданное появление у тебя телохранительниц». «Они мне еще понадобятся?» — тут же спросил толстяк. Дагни помолчала, а затем коротко ответила. «Нет», подумав, что дурацкий город превращает ее в тряпку.